Глава 7. Таня. Прошло всего несколько дней с момента, как я ушла от мужа, а чувство было, что не дней, а лет. Дойдя до квартиры, я с силой вдавила кнопку дверного звонка. Если бы его громкость зависела от силы нажатия, слышно было бы во всем доме. Прошло с полминуты, а этот мерзавец и не подумал открыть. Может, он к любовнице свалил? Я нажала еще раз и держала до тех пор, пока не услышала, как проворачивается ключ. «У тебя с головой все в порядке?» — зло спросил почти бывший муж. Я окинула его взглядом. Волосы у него были мокрые и взъерошенные. Банный халат небрежно перехвачен поясом. «Хотел, чтобы я приехала. Я приехала. Времени ждать у меня нет. Дай мне брошку». Потребовала я и протянула руку. Матвей посмотрел на мою ладонь и, ничего не сказав, ушел вглубь квартиры. Я простояла пару минут возле оставшейся приоткрытой двери, но он так и не появился. Окончательно разозлившись, я зашла. «Матвей!» — позвала громко, не скрывая недовольства. Но ответа не услышала. Зато, прислушиваясь, отчетливо услышала шум воды из ванной. Не разуваясь, прошла и дернула дверь. Этот мерзавец, как ни в чем не бывало, залез обратно и намывался. «Ты совсем оборзел?» — выпалила я, открыв дверцу душевой, и тут же пожалела. Матвей был голый, по телу его стекали струйки воды, а запах его геля для душа... У меня разом начали подкашиваться ноги, сердце бухнулось в груди и упало в живот, а в кровь выплеснулось возбуждение. Я чувствовала, как заливаюсь краской, а Матвей стоял и смотрел на меня, совершенно не стесняясь своей ноготы. Правильно, чего ему стесняться? Широкие плечи, узкие бедра, поджарый. Про то, что у него между ног, и говорить нечего, хоть и сравнивать я могла только с картинками из интернета. «Ты не предупредила, что приедешь», — сказал он. «У меня были свои планы, так что решай сама. Либо жди, либо приезжай в другой раз. Скажи мне, где брошь, и можешь дальше заниматься своими планами». «Я не помню». «Не ври! Ты фотографировал ее час назад». «Вот именно, час назад. А теперь не помню». Я прекрасно понимала, что он врет. Это было заметно и по взгляду, и по голосу. Нагло глядя на меня, он разве что не усмехался. «У меня нет времени ждать, пока ты намоешься». «Выбор за тобой. Можешь пока выпить кофе. Где кухня, ты, думаю, помнишь». «Я же сказала тебе, что у меня нет времени, Матвей». Я попыталась усмирить ярость. «Не помню, чтобы ты раньше была чем-то сильно занята по вечерам». Попытка провалилась. Зря старалась. «А теперь занята», — ответила резко и захлопнула кабинку, всем сердцем желая, чтобы она развалилась на части. Но кабинка не развалилась. Матвей всегда покупал дорогие качественные вещи. «Это та, которая у меня на новой съемной квартире, рухнула бы. А тут хоть что делай». В кухне все было на прежних местах. Я заваривала чай, а перед глазами так и стоял голый Матвей. Черт! Зашипела, брызнув кипятком на руку, и заставила себя поглубже вдохнуть. Почувствовала взгляд в спину и порывисто обернулась. На Матвея снова был халат. Но что в нем, что без него, выглядел он настолько сексуально, что у меня свело низ живота. «Ты мне брошку отдашь?» «Отдам». Он было пошел в комнату, но остановился. «А ты мне чай заваришь?» «Пусть тебе чай заваривает твоя любовница». Он хмыкнул и прошелся по мне взглядом с головы до ног. К этому моменту я успела снять пальто и сапоги. «Ты что, дома не была?» Спросил он так, словно я находилась на допросе. «Какое твое дело?» «И где ты шаталась? Опять Макс в ресторан водил?» Спросил он, проигнорировав мой вопрос. Смотрел при этом с презрением, хищно. «Какое твое дело, я спрашиваю? Ты шатаешься с кем и где хочешь? Я тоже». «Ты к нему потом поедешь». «Знаешь что?» Я с раздражением выплеснула чай в раковину и подошла к Матвею. «Давай мне брошку, и я пойду. А куда? Додумай сам». Он вдруг схватил меня за локти. Я дернулась, но Матвей удержал. «Я тебе уже сказал. Пока ты моя жена, не позорь меня, Таня». «Иди к черту», — процедила я. «Можешь считать, что я уже не твоя жена». «Не могу. Штамп в паспорте не дают. Да и фамилия у тебя моя». «Скоро верну себе свою», — сказала с раздражением ему в лицо и все-таки выдернула руки. И только отойдя на шаг, поняла, что меня колотит. Причем не только от гнева, но и от близости Матвея. Совсем недавно эта квартира была моим домом, а теперь я чувствовала себя тут, как в логове хищника. Матвей все-таки ушел в комнату, и я смогла выдохнуть. В этот момент у меня зазвонил телефон. Это оказался Макс. «Привет», — ответила я, немного поколебавшись. «Не занята?» «Нет». Услышала, что Матвей возвращается, и натянула улыбку. «А даже если и была бы занята, ничего страшного». «Мне нравится такое положение вещей. Какие планы на завтра?» Муж показался в коридоре. Протянула я чуть громче, чем могла бы. «Работа, а вечером?» «А вечером ты идешь со мной на встречу с потенциальными клиентами», — сказал Матвей резко. «Других планов у тебя нет и быть не может». «Ты еще в офисе?» По голосу стало понятно, что Макс нахмурился. «Время уже». «Да нет, нужно было документы привезти Матвею Игоревичу». Соврала я. «Внештатная ситуация». «Ладно, я тебе перезвоню, Макс. Потом решим». От греха подальше я быстро положила трубку. Мало ли что еще придет Матвею в голову. Он тоже хмурился. «Решать ты ничего не будешь», — сказал он сухо и подал мне было брошь. Но только я захотела взять ее, зажал в кулаке. «Получишь ее после переговоров. Будем считать это моей гарантией». «Таня». Я взорвалась. В ярости бросилась на мужа и попыталась отнять брошку, но он поднял руку вверх. «Отдай!» «Не дождешься!» Он обхватил меня свободной рукой повыше талии и прижал к себе. Я вдохнула, и вместе с воздухом легкие наполнились до боли знакомым запахом. Изо всех сил толкнула Матвея в грудь и принялась вырываться. «Отпусти меня!» Толкнула его снова, но он и с места не сдвинулся. Я подняла голову, и наши взгляды встретились. Меня так и приковало к месту. Не помню, чтобы Матвей смотрел на меня так хоть когда-нибудь. Глаза его потемнели, радужка стала напоминать цветом черненое серебро, а зрачки расширились. Брошь с металлическим звоном полетела на стол, а я впечаталась спиной в стену. «Что тебе нужно?» Кое-как выдавила я, взбудораженная и немного испуганная такой переменой его настроения. Он нависал надо мной, глаза блестели, по скулам ходили желваки. И я действительно не понимала, чего он хочет. Вжалась в стену, стараясь не соприкасаться с ним, и дышала через рот. «Тебе твоей Марианны мало?» На его губах мелькнула презрительная усмешка. «А ты ревнуешь?» «Мне все равно, Матвей». «Да ладно». «Вот тебе и да ладно». Новый прилив злости вернул мне крупицы уверенности, которые я так долго собирала. «Может, это ты ревнуешь? Я же убогая, серая. Какая там еще? Что тебе не имется?» Он опустил взгляд с моего лица на грудь, потом посмотрел на губы и опять в глаза. Жар сменился холодом и опять жаром. «Только попробуй уйти завтра из офиса», — сказал Матвей низким голосом с нотками предупреждения. «И что тогда будет? Я не помню, чтобы подписывала твое дурацкое дополнение к своему трудовому договору». «Ты его подписала, Таня». «И когда же?» — спросила язвительно. «В тот же день, когда я тебе его дал. Завтра могу показать тебе оба экземпляра». «Оба экземпляра?» — переспросила я в недоумении. Во взгляде Матвея появилась насмешка. И тут до меня дошло. «Ты подделал подпись?» Матвей оттолкнулся от стены и, подобрав брошь, убрал в карман. Я рванула его за рукав халата. «Ты подделал мою подпись?» «Почему подделал? Ты забыла расписаться? Я сделал это за тебя. У меня есть генеральная доверенность. Забыла? Ты сама оформила ее, когда свалила на меня обмен квартиры своей матери. Как-никак мы с тобой женаты. Так что имею право». Я так и схватила ртом воздух. В голове все туманом затянулось. Шевельнула губами, но слов не нашлось. «Никакого ты права не имеешь, ты...» «Ну что, я...» Он взял меня за край блузки и подтянул к себе. «Не трогай меня!» — убрала его руку. «Я найду, куда на тебя пожаловаться. Понял? И верни мне доверенность! Сейчас же верни, Матвей!» Я была в ярости и при этом едва не плакала. Когда мама попросила помочь ей с обменом нашей квартиры, я и правда оформила на Матвея доверенность, по которой он мог решать от моего имени любые вопросы. Но тогда я и подумать не могла, во что это выльется. «Верни мне доверенность!» — повторила я жестко. — Это не шутки. — А кто тебе сказал, что я шучу? Матвей присел на край стола, достал брошь и провел большим пальцем по ее краю. Я, как зачарованная, следила за его пальцами, понятия не имея, что теперь делать. Кажется, доверенность мне выдали на 5 лет. 5 лет! Я чуть не застонала от отчаяния. «Завтра у нас встреча. Послезавтра...» «Я не пойду с тобой ни на какую встречу!» — рассвирепев, вскрикнула я. «Хочешь брошку? Забирай! Повесь себе на грудь и ходи гордой. А можешь любовнице своей подарить. Она обрадуется любой твоей подачке». «Интересное предложение», — хмыкнул он. Сидел на столе и смотрел с издевкой. Умом я понимала, что нельзя поддаваться, но не могла. «Значит, завтра...» Сделав глубокий вдох, я подошла к раковине. На всю вывернула кран с холодной водой и подождала, пока она станет ледяной. Подставила чашку. «На следующей неделе...» — продолжал Матвей. «Остынь!» — вода выплеснулась ему в лицо. Матвей замолчал. Вода стекла по его щекам. Халат стал мокрым. На полу собралась лужа. А взгляд мужа... Если бы в небе разом вспыхнули десятки молний, и то было бы не так страшно. «Свои фантазии оставь Марианне», — сказала я и кинула пустую чашку обратно в раковину. Сама пошла в коридор. «Стоять!» — рявкнул Матвей, рывком развернув меня к себе лицом. И опять его взгляд опустился на мои губы. Глаза, губы, глаза. «Приказывать будешь!» Договорить я не смогла. Матвей впился в мой рот поцелуем, таким жестким, что стало больно. Я пыталась увернуться, но Матвей был куда сильнее. Заставил меня разжать губы и углубил поцелуй. Я замычала. Муж сжал меня, как игрушечную, обхватил голову и принялся терзать рот еще безжалостнее. Я мычала. «Тебе же всегда нравилось», — просипел, тяжело дыша. «Ты...» На секунду его хватка ослабла, и я отступила. Рука взметнулась в воздух, а в следующий миг звонко ударила о его колючую щеку. «Дурой была! Вот и нравилась! А теперь ищи другую дуру! Или дур!» Пулей я вылетела в коридор. В спешке обулась, а пальто просто схватила в руки. Сумку тоже. Сердце колотилось, так и казалось, что Матвей сейчас бросится за мной. Быстро глянула в сторону кухни. Муж стоял, привалившись плечом к косяку, и презрительно кривил губы. Меня догонять он явно не собирался. «До завтра, Таня», — сказал он, когда я взялась за ручку двери. «Да, встреча будет в ресторане, так что...» Оценивающе прошелся по мне взглядом. «Имей в виду...»